Сегодня днем, когда три наших отряда выполняли патрульные задания, они заметили вдалеке небольшую группу шиноби тумана, курсирующую вдоль побережья, начал Титка. После того, как группы встретились, противник быстро отступил. Вернувшись, я узнал об этом и немедленно опросил другие подразделения. Оказалось, что начиная с полудня, разные патрульные отряды постоянно замечали следы шиноби тумана. Они рассредоточены по всей линии обороны, появляются повсюду, словно методично выискивают уязвимые места в нашей защите. В заключение он с тревогой добавил: «Икару, ситуация выглядит тревожно. Я чувствую, что шиноби тумана готовит что-то серьезное». «Да», кивнул Икару, соглашаясь с его оценкой. Более того, он предполагал, что деревня скрытого тумана уже договорилась с деревней скрытого песка и заключила с ней мирный договор. В ближайшем будущем они, вероятно, мобилизуют все свои силы для полномасштабного наступления. Напротив, Коноха, похоже, не собиралась слишком глубоко вовлекаться в конфликт с ними, по крайней мере, временно не планировала полномасштабной войны. Судя по последним слухам, Икару предполагал, что Коноха намеревалась сначала решить все вопросы с деревней скрытого песка и окончательно определить победителя, а затем уже сконцентрировать силы против деревни скрытого камня и деревни скрытого тумана. По воспоминаниям из прошлой жизни, Коноха в этой войне, если не достигла полного триумфа, то хотя бы одержала небольшую победу. Деревня скрытого песка в итоге первой подписала мирный договор с Конохой. Более того, чтобы обеспечить успешное завершение войны, когда радикальное крыло деревни скрытого камня попыталось сорвать мирные переговоры, Суна даже активно вмешалась, разрушив их замысел. Хотя это было сделано исходя из интересов самой деревни скрытого песка, но то, что четвертый Казека Гераса лично выступил с инициативой, косвенно подтверждало, что в мирном договоре с Сунагакури Коноха заняла доминирующее положение. Конечно, это также заложило фундамент для будущего участия деревни скрытого песка в плане разрушения Конохи, разработанном Орочимару. Множество мыслей вихрем проносилось в голове Икару, пока он резко не мотнул головой, отбрасывая все эти еще не произошедшие события. Сейчас ему хотелось знать только одно: когда деревня скрытого тумана начнет наступление и сколько еще продлятся его относительно спокойные дни. Пока он размышлял об этом, появился еще один человек, Чунин посыльный, требующий, чтобы он и Учиха Титка немедленно отправились в штаб на экстренное совещание. «Ну вот, теперь все ясно, спокойным дням определенно пришел конец», — мысленно вздохнул Икару и, переглянувшись с Учихой Титкой, решительно направился в сторону штаба. Глава 360. Утес Орлиного Клюва. Икару, Титка, сюда. Раздался голос в штабе. В зале для совещания Икару, едва переступив порог, услышал, как кто-то окликнул его. Повернувшись на голос, он увидел Учиху Шисуи, сидящего за столом. Раны на теле Шисуи уже давно зажили, но они служили в разных отрядах и отвечали за оборону разных территорий. К тому же, Учиха Шисуи всегда крайне серьезно относился к заданиям и предпочитал все делать лично, в отличие от Икару, который часто перекладывал обязанности на подчиненных. Поэтому возможностей для общения у них было немного. А вот с Учихой Титкой все обстояло иначе. Тот постоянно выполнял миссии, поэтому встречался с Шисуи чаще, и их отношения, естественно, стали более близкими. Именно поэтому, не дожидаясь ответа Икару, Титка подтолкнул его и направился в сторону Шисуи. Икару не стал возражать и последовал за ним. Расположившись, трое начали негромко беседовать. Правда, большую часть времени говорили Учиха Титка и Учиха Шисуи, а Икару только слушал, практически не высказывая своего мнения. Время шло минута за минутой. Вскоре прошло полчаса. Когда все, кому полагалось присутствовать, собрались, в зал вошел Куразава Нарики. В отличие от Учихи Казуа с его молниеносным стилем руководства на передовой базе, Куразава Нарики не отличался решительностью. Перед каждым совещанием он обязательно тратил время на пустые разговоры. Хотя Икару считал это пустой тратой времени, никто не выражал протеста, поэтому ему оставалось лишь терпеливо слушать. Через добрых 15 минут Куразава Нарики наконец прекратил пустословие, посерьезнел и перешел к делу. «Полагаю, все уже слышали», — начал он. «С сегодняшнего полудня патрульные отряды стали замечать следы шиноби тумана». Тут же по залу прокатился шепот. Куразава Нарики постучал по столу, и когда в зале вновь воцарилась тишина, продолжил: «Эта информация подтверждена. Более того, сообщаю вам, что не только на нашей северной линии обороны, но и на центральной, и на южной также обнаружены следы шиноби тумана. Что это означает, думаю, всем ясно. Услышав это, один из такубицу джонинов тут же предположил. Похоже, деревня скрытого тумана уже освоилась на захваченной передовой базе и готовится к новому наступлению. Именно, как и сказал джонин Тачикова, деревня скрытого тумана проводит предварительную разведку, поддержал кто-то. Верно, нам необходимо срочно усилить патрульные отряды и по возможности не допустить их разведывательные группы к нашим позициям, добавил еще один голос. На мгновение в зале поднялся гул, каждый высказывал свое мнение. Спустя некоторое время Куразава Нарики подвел итог. Я выслушал всех. В ближайшее время при выполнении заданий всем следует проявлять особую осторожность и быть готовыми к внезапной атаке со стороны деревни скрытого тумана. Да, командир прав, деревня скрытого тумана особенно искусна в таких нападениях, всем нужно быть начеку, поддержал кто-то из присутствующих. Остальные согласно закивали. В этот момент Куразава Нарики продолжил. Чтобы предотвратить внезапное нападение деревни скрытого тумана, задачи некоторых отрядов будут изменены. Сейчас я объявлю новые назначения. Услышав это, Икару почувствовал недоброе предчувствие. И точно, Куразава Нарики первым упомянул именно его. Джонин Икару, вашему отряду предстоит отправиться на утес Орлиного Клюва. Там есть форпост, требующий усиленной охраны. Это задание поручается вам. Форпост на утесе Орлиного Клюва, самый северный пункт северной линии обороны, находился в отдаленном месте, на выступе континентального шельфа. Благодаря своей форме, напоминающей гигантский орлиный клюв, он получил такое название от местных жителей. Эта территория выдавалась прямо в море, и в случае нападения ее легко можно было атаковать с трех сторон. В прошлый и позапрошлый раз, когда шиноби тумана прорывали северную линию обороны, они начинали именно оттуда. Опасность этого места была очевидна. Однако Икару понимал, что Куразава Нарики направлял его туда не из-за личных разногласий или желания отомстить. Он хотел использовать боевую мощь Икару для защиты этой уязвимой точки обороны. Там уже дважды происходил прорыв, и если это случится снова, Куразаве Нарики, скорее всего, придется столкнуться с расследованием Манбу. Как говорится, дважды может повториться, но не в третий и четвертый раз. Если деревня скрытого тумана трижды подряд прорвет оборону в одном и том же месте, компетентность Куразавы Нарики будет поставлена под сомнение руководством. Впрочем, Икару это мало касалось. Он не высказал возражений только потому, что был достаточно уверен в своих силах и твердо верил, что даже если форпост падет, ему удастся выжить. Поэтому это особо не беспокоило его. Тем более, Куразава Нарики пообещал выделить ему в поддержку три подразделения, всего более 50 ниндзя, которые вместе с ним будут защищать форпост. Поэтому Икару согласился. С учетом его собственных бойцов и персонала, уже находящегося на форпосте, количество ниндзя там превысит 200 человек. Такого не было ни в одном другом месте северной линии обороны. Это ясно показывало, насколько Куразава Нарики опасался, что деревня скрытого тумана вновь прорвется через эту точку. Икару покачал головой, прогоняя лишние мысли. По окончании совещания он не стал задерживаться, а немедленно собрал своих подчиненных и вместе с тремя подразделениями, выделенными Куразавой Нарики, срочно отправился на самый северный форпост, утес Орлиного Клюва. Ночь выдалась ясной, с яркой луной и редкими звездами. Отряд Икару быстро продвигался вперед и к полуночи достиг пункта назначения. Глядя на неповрежденный форпост, Икару мысленно вздохнул с облегчением. Он действительно опасался столкнуться с какой-нибудь неприятной ситуацией. Например, что по прибытии обнаружится, что деревня скрытого тумана уже захватила это место. В таком случае неизбежно пришлось бы вступить в бой. Теперь он понял, что зря беспокоился. Действительно, деревня скрытого тумана только сегодня начала разведку, и неизвестно, когда они решатся атаковать. Как они могли начать действовать уже этой ночью? Даже несмотря на то, что им дважды удавалось успешно штурмовать это место, они не рискнули бы действовать так опрометчиво. Если Куразава Нарики догадался направить сюда дополнительные силы, то и они наверняка предвидели это. Поэтому они не стали рисковать. Если бы это оказалась ловушка, у них возникли бы серьезные проблемы. Однако расположение форпоста слишком благоприятствовало атакующей стороне. Поэтому, несмотря на риск, деревня скрытого тумана, скорее всего, не откажется от своих планов, а лишь проведет более тщательную разведку. Это была еще одна причина, по которой Куразава Нарики отправил Икару охранять форпост. Топ-топ-топ, раздались шаги. Из форпоста им навстречу вышли 15 шиноби Конохи во главе с Джонином. Очевидно, их прибытие встревожило тех, кто уже находился здесь. К счастью, Куразава Нарики заранее отправил информацию, поэтому местные ниндзя не проявляли излишнего беспокойства. Передача полномочий прошла гладко. После проверки личности Икару принял на себя высшее командование этим постом. Затем, как обычно, он поручил Учихитике управление делами форпоста, а сам вернулся в свою комнату, чтобы продолжить незавершенную сегодня тренировку. По сравнению с руководством людьми, он все же предпочитал тренировки. Этот ощутимый прогресс был для него непреодолимо притягательным. Глава 361. Морское патрулирование на следующий день, когда первый луч утреннего солнца проник через окно и коснулся лица Икару, он открыл глаза. Мимолетное замешательство промелькнуло в его взгляде, но он быстро собрался с мыслями и пришел в себя. Выполнив утренний ритуал умывания, Икару отправился в столовую форпоста. Насытившись, он решил найти Учихутикку, который в этот момент был занят распределением заданий среди шиноби. Увидев приближение Икару, Учихутикка не смог скрыть удивление. «Командир, почему вы здесь?» На людях он всегда соблюдал формальности и не позволял себе обращаться к Икару по имени. Причина его изумления была проста. Икару давно перестал вникать в рутинные дела форпоста, и его внезапное появление вызвало настоящее удивление. Икару небрежно махнул рукой. «Занимайся своим делом, я просто пришел посмотреть». Учихатикка не стал задавать лишних вопросов и продолжил распределять миссии между подчиненными. Лишь после того, как все шиноби получили свои задания и разошлись, он подошел к Икару. «Икару, тебе нужно, чтобы я что-то сделал?» Он прекрасно понимал, что Икару появился здесь неспроста. Раньше тот старался выжать максимум пользы даже из одной минуты, откуда бы у него взялось свободное время просто посмотреть. И действительно, Икару пришел сегодня с определенной целью. Подозрительная активность в деревне Скрытого Тумана не давала ему покоя, и он не мог чувствовать себя спокойно, не проверив ситуацию лично. Поэтому он решил отправиться с отрядом в море, надеясь на встречу с шиноби Тумана. А если такая встреча произойдет, с его уровнем силы будет несложно захватить противника. Затем он сможет активировать свое гендзюцу Шарингана уровня 7.00, доведенное до совершенства, и, приложив немного усилий, прочитать память пленника. Пусть эти люди не обладали секретными сведениями, но даже общедоступная информация могла помочь ему понять истинные намерения деревни Скрытого Тумана. С этими мыслями Икару решительно заявил: «Сегодня я отправлюсь на задание вместе с тобой». «Что?» Учихатикка не мог поверить своим ушам. Только после того, как Икару поделился своими планами, Тикка понял, что тот не шутит, и решительно согласился. Шутки в сторону, с Икару в команде уровень безопасности значительно возрастал, только глупец отказался бы от такого преимущества. К тому же, Икару был настоящим руководителем форпоста, и никто не мог указывать ему, куда идти. Вскоре двое мужчин с отрядом из десятка шиноби Конохи отправились в путь на небольшом парусном судне. Такие корабли могли плавать только в прибрежных водах и были непригодны для выхода в открытое море. При первом же шторме они неминуемо затонули бы. Впрочем, их задача и не требовала глубокого погружения в морские просторы. Достаточно было патрулировать прибрежные воды, чтобы убедиться, что шиноби Тумана не приближаются к территории. Поэтому им не нужно было беспокоиться о штормах. К тому же, на таком близком расстоянии от берега, даже если бы судно перевернулось, они смогли бы самостоятельно вернуться на сушу. Разве нашелся бы среди них кто-то, не умеющий ходить по воде? Помилуйте, война длилась уже больше 2 лет, и генины настолько низкого уровня давно погибли. Те, кто выжил, непременно обладали хоть какими-то полезными навыками. А свежих выпускников Академии ниндзя деревня не отправляла на передовую, такова была политика военного времени. Так что корабль под их ногами служил в основном для экономии чакры, никто особо не переживал о его сохранности. Время шло, минута за минутой. Икару стоял на носу корабля, наблюдая за однообразным морским пейзажем. В конце концов, он разочарованно отвел взгляд, ничего интересного не предвиделось. Командир, Учихатикка, заметив его настроение, попытался что-то сказать. Икару остановил его жестом. «Оставляю все на тебя. Если обнаружишь что-то необычное, немедленно позови меня, а я пока займусь тренировкой». С этими словами он направился на корму, скрестил руки и сложил печать Бзин, активируя технику теневого клонирования. С глухим бам рассеялось облако чакры, и перед ними предстали 9 идентичных фигур. Икару отдал распоряжение одному из теневых клонов остаться на страже, а сам удалился вместе с остальными 8. После того, как его сила существенно возросла, он стал действовать с меньшей осторожностью. Раньше, в присутствии стольких людей, он максимум использовал бы технику мистической ладони для усиления тела, но никогда не создал бы теневых клонов для тренировки. Теперь же он просто оставил одного клона для связи, а сам ушел заниматься более важными делами. И даже так, никто не осмелился бы возразить ему. Вот какие преимущества дает настоящая сила. Однако использовать теневого клона в качестве средства связи было не очень удобно, поскольку единственный способ передать информацию – развеять технику, возвращая все воспоминания клона создателю. На близком расстоянии это еще работало, он мог быстро добраться до места происшествия. Но если расстояние оказывалось слишком велико, к моменту его прибытия ситуация могла кардинально измениться, и бывало уже слишком поздно что-либо предпринимать. Поэтому нужно было решить эту проблему. Вариантов было несколько. Оставить 2 теневых клонов или просто остаться самому. О последнем и говорить нечего. Технику мистической ладони он еще мог показывать публично. Ведь усиление и модификация тела с помощью медицинской техники не считались чем-то предосудительным. Но техника отражения сердца – совсем другое дело. Если можно было избежать ее демонстрации на публике, Икару так и поступал. Члены отряда, возможно, не знали об этой отброшенной кланом Учиха технике гендзюцу, считавшейся бесполезной, и даже если бы слышали о ней, вряд ли смогли бы распознать ее в действии. Но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Если кто-то действительно узнает технику и сопоставит этот факт с его выдающимися способностями, это могло вызвать ненужные вопросы и проблемы. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, лучше было не демонстрировать секретные техники, особенно когда среди присутствующих находились ниндзя из клана Учиха. Что касается варианта с 2 теневыми клонами, одним для передачи сообщений, другим для силовой поддержки, это могло решить проблему, но ключевой недостаток заключался в чрезмерной трате чакры. Действительно, сейчас у Икару было достаточно чакры ежедневно, но и техник, требующих практики, тоже хватало. Он не мог позволить себе такую роскошь и точно не выбрал бы этот вариант. В этот раз ситуация была не критической, радиус патрулирования их отряда оставался небольшим, и получив воспоминания от клона, он мог быстро прибыть на место. Но что насчет будущих миссий? Если расстояние окажется больше, придется ли ему просто следовать за отрядом, впустую тратя драгоценное время? Как в таком случае ускорить развитие своих навыков? С этими мыслями Икару вспомнил идею, которая посещала его давно. Возможно, мне стоит попробовать изучить технику ментальной связи клана Яманака. Еще в прошлом, когда ниндзя из клана Яманака использовали эту технику для общения с ним, у него возникла подобная мысль. Но тогда не было острой необходимости, поэтому он не придал этому особого значения. Теперь же, когда потребность стала очевидной, можно было всерьез заняться исследованием. Техника ментальной связи, будучи секретной техникой клана Яманака, при усилении барьером могла поддерживать коммуникацию на расстоянии нескольких десятков или даже сотен километров, эффективность ее была поистине впечатляющей. Он и не стремился сразу достичь такого мастерства, достаточно было преодолеть несколько километров для надежного общения со своими теневыми клонами. С его нынешней духовной силой и опытом, полученным из многократных случаев применения этой техники кланом Яманака, не было ничего невозможного в том, чтобы, приложив усилия, разработать собственную версию. Конечно, его метод мог отличаться от оригинальной техники ментальной связи клана Яманака, но если результат окажется аналогичным, этого будет вполне достаточно. Однако, несмотря на твердое решение, это не означало, что он немедленно приступит к экспериментам. Сейчас его приоритетом оставалась концентрация на доведении техники стихия ветра, лезвие ветра до максимального уровня, а затем повышение уровня техники стихия ветра, вращающийся сюрикен. Только после этого, располагая свободным временем и энергией, он сможет параллельно заняться исследованием летающего ниндзюцу и изучением секретной техники ментальной связи. Глава 362. Бесполезные поиски. ХМ. Пожалуй, здесь подойдет. Спустя минуту Икару оказался на каменистом пляже и удовлетворенно кивнул. Это было то самое место, которое он заприметил, наблюдая за окрестностями с корабля, идеальная точка для остановки. Хотя с его текущим уровнем чакры он мог бы стоять на поверхности моря хоть сутки напролет без малейших проблем, все же ощущение твердой земли под ногами давало больше уверенности. Однако эти скалистые выступы нуждались в небольшой доработке, иначе стоять на них было бы неудобно. Как только эта мысль пришла ему в голову, Икару обратился к своему теневому клону, стоявшему рядом. «Займись этим». Услышав приказ, теневой клон, не тратя лишних слов, отпрыгнул назад, покинув каменистый пляж и оказавшись над морской поверхностью неподалеку. Сразу после этого он сложил печати руками и в мгновение ока применил ниндзюцу, стихия ветра, лезвие ветра. В следующий момент прозрачное лезвие ветра длиной несколько метров вылетело и, скользя по поверхности моря, прорезало скалы. Каменные выступы, словно тофу, легко рассекались ветряным лезвием, разделяясь на верхнюю и нижнюю части. Когда верхние слои скал соскользнули и упали в море, внизу обнажились ровные срезанные поверхности. Затем теневой клон повторил процедуру, изменив свое положение и последовательно выполнив еще несколько раз технику стихия ветра. Лезвие ветра, пока не выровнял достаточно просторный участок. Икару и 8 теневых клонов встали на эту площадку, ощущая надежную опору под ногами. Не теряя времени, обретя место для тренировки, Икару сразу раздал указания 8 теневым клонам, поручив каждому из них отрабатывать определенный навык. Теневые клоны, унаследовавшие его характер, также не тратили время на лишние разговоры и сразу приступили к выполнению приказов. В следующие мгновения на морской поверхности вокруг начали проявляться разнообразные эффекты ниндзюцу, когда клоны приступили к отработке навыков, распределенных между ними Икару. Наблюдая за этой картиной, Икару удовлетворенно кивнул. После этого он перестал обращать внимание на клонов и, найдя подходящее место, сел в позу лотоса и начал собственную духовную практику. Техника мистической ладони и техника отражения сердца сменяли друг друга, пока Икару молча укреплял свое тело и дух. Так прошло все утро. Незаметно солнце поднялось в зенит. Палящие лучи, падавшие на его тело, вызвали у Икару ощущение сильной жажды. Он временно прервал тренировку, взял лежащую рядом флягу и сделал большой глоток воды, после чего глубоко выдохнул. Поднявшись на ноги, Икару окинул взглядом бескрайнее море, на котором не было видно ни единого объекта, Учихатика и остальные давно исчезли из виду. Однако поскольку теневой клон не передавал никаких сообщений, это означало, что они не столкнулись с опасностью. Раз так, то беспокоиться было ни о чем. Что касается следов шиноби тумана, в этот раз он присоединился к отряду просто в надежде на удачу. Прошло всего одно утро, так что отсутствие каких-либо следов противника было вполне естественным. Икару не особо торопился. Вернувшись к своим мыслям, он немного размял тело, и когда почувствовал, что готов продолжать, достал из сумки с инструментами носовой платок. Развернув его, он обнаружил внутри десяток солдатских пилюль. Икару взял 3 из них, положил в рот, слегка разжевал и проглотил. Честно говоря, вкус солдатских пилюль оставлял желать лучшего. Хотя они и могли обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, любой ниндзя, имея выбор, никогда бы не стал их есть. Только Икару, уже привыкший к этому вкусу, мог глотать их без малейшего изменения выражения лица. Время шло секунда за секундой. Через некоторое время Икару почувствовал, как его физические силы начали восстанавливаться, и, не желая терять драгоценные минуты, снова погрузился в состояние тренировки. Так, время медленно текло, а солнце постепенно склонялось от зенита к западу. После полудня, ближе к вечеру, на краю неба в лучах заката показались Учихатика и его люди, возвращавшиеся на лодке к месту встречи. Еще до того, как они приблизились, Икару открыл глаза. В тот же момент теневой клон на лодке, отвечавший за связь, с громким пуф взорвался, превратившись в облако чакры и вернувшись к своему создателю. В следующее мгновение в сознание Икару хлынули воспоминания. Это были воспоминания теневого клона за весь прошедший день. Икару закрыл глаза и быстро просмотрел полученную информацию. Через мгновение он открыл глаза и покачал головой. Из воспоминаний клона он узнал, что за весь день они не только не видели ни одного ниндзя из деревни скрытого тумана, но даже не встретили тенеживого человека. Это заставило Икару порадоваться, что он не отправился с ними, иначе впустую потратил бы целый день. Когда лодка приблизилась, Икару в несколько прыжков оказался на ее носу. Увидев его, Учихатикка открыл рот, собираясь что-то сказать, но прежде чем он успел произнести хоть слово, Икару прервал его. «Я уже знаю о ситуации. Сейчас давайте просто вернемся обратно». «Хорошо». Учихатикка мрачно согласился, а затем приказал своим подчиненным развернуть лодку и направиться в сторону утеса Орлиного Клюва. Одновременно с этим Икару отменил технику теневого клонирования. В следующий момент огромный поток опыта тренировок и воспоминаний хлынул в его сознание, заставив его потереть виски. После этого он перешел на корму лодки, сел в позу лотоса и начал обрабатывать полученные опыты и воспоминания, превращая их в очки мастерства для соответствующих навыков. Конечно, Икару не принимал воспоминания целого дня сразу, а только те, что накопились за последний час работы теневых клонов. Это был его обычный режим тренировок, когда он усваивал результаты тренировок клонов. Только такой метод постепенного накопления позволял максимально эффективно использовать панель мастерства и более эффективно тренировать навыки. Иначе эффективность была бы слишком низкой. Икару однажды провел эксперимент, создал теневых клонов, позволил им тренироваться целый день, а затем сразу впитал весь их опыт и воспоминания. Хотя это было гораздо удобнее, при конвертации в очки мастерства результат составлял всего от 1/4 до 1/5 от теоретического значения, которое он получал, тренируясь сам с помощью панели мастерства. Эффективность была неприемлемо низкой. Соответственно, когда он сократил этот интервал, соотношение сразу улучшилось. В итоге, после детальных тестов и анализа, Икару нашел оптимальную точку баланса между эффективностью тренировки и временными затратами, интервал в 1 час. Без использования панели мастерства 1 час был примерно пределом его природных способностей. В этом временном промежутке между тренировкой с теневыми клонами и тренировкой самостоятельно не было слишком очевидной разницы. Таким образом, придерживаясь этой частоты и обновляя результаты каждый час, своевременно преобразуя соответствующие опыты и воспоминания в очки мастерства, получая самые свежие понимания техники, он мог тренироваться с максимальной эффективностью. Именно благодаря этому он мог одновременно практиковать так много навыков и, несмотря на посредственный талант, догонять и даже превосходить гениев. Глава 363. Путь к совершенству. Час спустя сумерки уже сгустились над окрестностями. Икару с остальными благополучно вернулись на утес Орлиного Клюва. Им понадобилось примерно полчаса ожидания, пока все патрульные отряды не собрались на базе. После этого Икару приступил к изучению их докладов. Согласно полученным отчетам, он с удивлением понял, что сегодня не только их отряд не встретил ниндзя из деревни Скрытого Тумана, другие патрули тоже никого не заметили. Неужели Скрытый Туман отказался от разведки? Озадаченно размышлял Икару. Он подозвал одного из шиноби Конохи и велел ему связаться с Курозавой Нарики, чтобы выяснить ситуацию на других участках. Услышав приказ, ниндзя без малейших колебаний прокусил большой палец, применил технику призыва и вызвал ястреба-посланника. Икару молча наблюдал, как птица стремительно взмыла в небо, и терпеливо ждал ответа. Примерно через полчаса пришло сообщение, на других участках обороны сегодня по-прежнему наблюдалась активность шиноби Тумана. От разведки они не отказались. Необычные происшествия никогда не случаются просто так. Форпост утеса Орлиного Клюва был самой уязвимой точкой всей северной линии обороны, и даже если шиноби Тумана знали о присутствии Икару, они не могли полностью прекратить разведку. Будучи одной из пяти великих деревень, Скрытый Туман обладал своей гордостью и не мог позволить себе испугаться одного человека. «Здесь определенно какой-то подвох», — подумал Икару и без промедления отдал распоряжение. «Сегодня ночью всем быть начеку, не расслабляться, ночной караул усилить вдвое». Услышав его слова, все слегка изменились в лице, но все же ответили: «Да, командир». «Хорошо», — кивнул Икару, видя, что они уяснили приказ. «Все, можете идти и делать необходимые приготовления». «Есть, командир», — снова подтвердили все в унисон и поспешно удалились. Глядя им вслед, Икару погрузился в глубокие размышления. Он не знал, планирует ли Скрытый Туман внезапную атаку, но предосторожность никогда не бывает лишней. Однако, как показала практика, его опасения оказались напрасными, ночью не произошло ровным счетом ничего. На следующее утро Икару не остался на базе, а снова присоединился к отряду для выполнения патрульной миссии. Как и вчера, он не пошел вместе с основной группой, а оставил теневого клона для поддержания связи. Сам же нашел укромное место и продолжил свою ежедневную тренировку. Восход сменялся закатом, и незаметно прошел еще один день. За весь этот день они вновь ничего не обнаружили. Та же картина наблюдалась и у других отрядов, ни единой живой души. В то же время вокруг других форпостов оборонительной линии появлялось все больше и больше шиноби тумана. Эта необычная ситуация заставила всех нервничать и пребывать в постоянном напряжении. Икару снова отдал приказ усилить ночную оборону, а затем вернулся в свою комнату и приступил к тренировке. Как гласит древняя мудрость, когда придут враги, встретим их во всеоружии, когда нахлынет вода, возведем непробиваемую дамбу. Раз невозможно разгадать намерения скрытого тумана, то не стоит и тратить силы на догадки. В этом мире, где вся мощь зависит от самого себя, только сила остается единственной надежной опорой. Перед лицом абсолютной силы любые хитрости и уловки становятся бессмысленными. Поэтому вместо того, чтобы терзаться сомнениями и строить бесконечные предположения о планах противника, лучше использовать каждую минуту, каждую секунду для совершенствования собственных навыков. Так, каким бы коварным ни был замысел врага, у Икару будет больше шансов на победу. Его непоколебимое спокойствие передавалось и остальным защитникам базы. Постепенно все перестали нервничать и тревожиться, как раньше, каждый старательно выполнял свои обязанности. И эта ночь, как и предыдущая, прошла без происшествий. Наступил третий день. После завтрака Икару вновь отправился с отрядом Учихитикки, покинув стены форпоста. Добравшись до каменистого пляжа, Учихитикка обратился к нему. «Икару, ты снова уходишь тренироваться?» «Да», — коротко ответил тот, кивнув. Он поднял руки, сложил печать Гзин и применил технику теневого клонирования, создав 9 точных копий самого себя. Как обычно, оставив одного теневого клона с отрядом, Икару вместе с остальными 8 отделился от лодки и устремился к каменистому берегу. Глядя ему вслед, Учихитикка лишь покачал головой, а затем приказал подчиненным управлять лодкой и направиться в район патрулирования. Незаметно наступил поздний полдень. Икару отменил технику теневого клонирования и начал усваивать опыт и воспоминания всех 8 теневых клонов за прошедший час тренировок. Через мгновение он открыл глаза, в которых отчетливо промелькнула искра радости. Наконец-то достиг совершенства. С удовлетворением пробормотал он. После почти недели интенсивных тренировок его техника «Стихия ветра», «Лезвие ветра» наконец поднялась с уровня 6-8110 до полного совершенства уровня 7-0-0. Теперь Икару ощущал, что его понимание этой техники достигло беспрецедентной глубины, а уровень контроля над чакрой «Стихии ветра» поднялся на совершенно новую ступень. Он поднял руки, мгновенно сложил необходимые печати и активировал технику. В следующий миг появилось почти 10-метровое прозрачное лезвие ветра, которое молниеносно устремилось к ближайшей скале, врезавшись в нее и оставив идеально гладкий разрез. Было отчетливо видно, что по сравнению с уровнем 6, техника «Стихия ветра», лезвие ветра, достигшее совершенства уровня 7, значительно превосходило прежнюю версию как в скорости атаки, так и в разрушительной силе удара. Правда, скрытность несколько уменьшилась из-за увеличения размера воздушного клинка. Впрочем, в мире боевых искусств ничто не сравнится с преимуществом скорости. Если лезвие ветра движется достаточно быстро, противнику бесполезно его замечать, к тому моменту, когда он захочет уклониться, удар уже достигнет цели. Более того, у Икару был простой способ повысить скрытность атаки. Достаточно уменьшить количество вкладываемой чакры, сократив тем самым длину лезвия ветра, и его незаметность возрастет естественным образом. Подумав об этом, Икару удовлетворенно опустил руки и начал размышлять, куда направить высвобожденный резерв чакры после совершенствования лезвия ветра. В последнее время он ежедневно выделял на эту технику внушительные 24 тысячи единиц чакры. Такое количество энергии, если распределить его на любой другой навык, значительно ускорит его развитие, поэтому требовалось тщательно обдумать это решение. Во-первых, техника мистической ладони и техника отражения сердца сразу отпадали. Эти две техники требовали непосредственного исполнения основным телом и отнимали много времени, а свободного времени у него практически не оставалось. Во-вторых, стихия воды. Водяная стена, стихия воды. Техника водяного дракона, Расинган, техника иллюзорного меча, техника мгновенного меча и другие, все они тоже не подходили. Их скорость роста уже была достаточной, и срочной необходимости в их улучшении не было, поэтому увеличивать вложения не имело смысла. Таким образом, после тщательных размышлений, единственным достойным вариантом оставалось направить эту чакру на совершенствование стихии ветра. Вращающийся сюрикен, как его первая запретная техника S-ранга, она не только служила мощнейшим козырем в рукаве, но и была напрямую связана с будущей разработкой летающего ниндзюцу. Поэтому не было навыка более подходящего, чем этот. Однако такое решение означало, что ежедневные вложения чакры в эту технику достигли бы ужасающих 58 тысяч единиц, что на целых 22 тысячи больше, чем прежние максимальные вложения в технику мистической ладони, 36 тысяч единиц. С таким количеством чакры в будущих тренировках определенно нельзя будет доверить всю работу одному теневому клону, вероятно, придется создать еще одного для параллельных тренировок. Пока Икару погрузился в эти размышления, в его сознании внезапно всплыло тревожное воспоминание. Сердце его дрогнуло, он мгновенно проанализировал полученную информацию. Через мгновение выражение его лица резко изменилось, он широко открыл глаза и пристально всмотрелся в направлении, куда недавно ушли Учихатикка и остальные члены отряда. Глава 364. Роковая встреча. Время отматывается на несколько минут назад. В тот момент, когда Икару с закрытыми глазами усваивал опыт и воспоминания своих теневых клонов, Учихатикка внезапно обнаружил присутствие шиноби тумана. Да, именно внезапно, и речь шла не о маленьких разведывательных лодках, способных вместить лишь пару человек, а о четырех крупных боевых кораблях, каждый из которых мог нести на борту до сотни воинов. По всем законам логики, в открытом море они должны были заметить не только четыре таких огромных боевых судна, но даже несколько маленьких лодок на значительном расстоянии. Однако факт оставался фактом. Противника удалось обнаружить только когда корабли приблизились на расстояние 200 метров, и то лишь благодаря чьему-то острому зрению. Теневой клон Икару, тщательно проанализировав ситуацию, понял, что способ маскировки кораблей был идентичен тому, что использовали Юкикадзе и его люди более месяца назад. Они применяли слой ледяных кристаллов, преломлявших свет, создавая эффект оптической невидимости. Последующее появление самого Юкикадзе лишь подтвердило эту догадку. Как только стало ясно, что Икару и его спутники заметили их, с четырех боевых кораблей деревни Скрытого Тумана спустились десятки воинов, готовых атаковать. Среди них был и Юкикадзе. Увидев это, Икару без колебаний приказал Учихатикке и остальным немедленно отступать, а сам остался, чтобы задержать врага. Учихатикка и другие прекрасно понимали, что перед ними всего лишь теневой клон, поэтому не стали тратить время на споры и сразу согласились. Как только Икару спрыгнул с лодки, они изо всех сил принялись грести в обратном направлении. Несмотря на то, что теневой клон Икару обладал значительной боевой мощью, против такого количества противников он мог лишь выиграть время, стараясь не получить серьезных повреждений. Неизбежно Юкикадзе заметил некоторые особенности в его боевом стиле. Командир Шиноби Тумана быстро принял решение и отдал приказ нескольким своим подчиненным, ценой собственных ранений уничтожить теневой клон Икару. Именно так память клона вернулась к оригиналу. На каменистом берегу Икару, едва разобравшись с потоком нахлынувших воспоминаний, не стал медлить ни секунды. Он немедленно создал новый теневой клон и отправил его обратно на базу, чтобы собрать всех и подготовиться к обороне. Сам же направился в сторону, куда убегали Учихатикка с товарищами. Как ни крути, эти люди сделали для него немало, и если была возможность помочь им, он не собирался упускать такой шанс. Икару двигался с невероятной скоростью, и примерно через 10 минут заметил впереди Учихатикку и его спутников. Несмотря на то, что теневой клон задерживал основную группу преследователей, им все же не удалось избежать столкновения с другим отрядом Шиноби Тумана. Было видно, что они уже оставили свои лодки и сейчас вели ожесточенный бой с несколькими врагами. Отступая с боем, они постепенно приближались к каменистому берегу. Очевидно, они понимали, что только объединившись с Икару, смогут сохранить свои жизни. И Икару не разочаровал их, преодолев расстояние всего за 10 минут. Увидев его, все шиноби конохи мгновенно воспряли духом, даже их кунай, казалось, начали сверкать с новой силой. В противоположность этому, когда шиноби тумана заметили стремительно приближающегося по воде Икару, их лица исказились от страха, они явно знали, кто он такой. Но, связанные приказом начальства, не осмеливались отступать, надеясь лишь на скорое прибытие основных сил. Оглянувшись, Икару увидел, что боевые корабли тумана все еще находились на значительном расстоянии. Не колеблясь ни секунды, он сразу же вступил в бой. В одно мгновение он оказался рядом с одним из противников, используя технику мгновенного меча. За последние дни его навык вырос с ЛВ-5 до ЛВ-6, и до абсолютного совершенства оставался всего один уровень. Эффективность техники, конечно, уже не шла ни в какое сравнение с тем, что было месяц назад. Шиноби тумана, к которому он приблизился, даже не успел среагировать, как вспышка клинка промелькнула перед ним, и в следующий момент его голова взлетела высоко вверх, и Кару обезглавил противника одним чистым ударом меча. Это зрелище поистине напугало остальных шиноби тумана. Заметив их замешательство, Икару воспользовался моментом и активировал иллюзию Шарингана, мгновенно взяв под контроль одного из них. Затем, окружив свое тело голубым сиянием, вновь применил технику мгновенного меча для молниеносного сближения. Другой шиноби тумана, то ли предугадав его действия, то ли по счастливой случайности, встал перед своим товарищем, попавшим под иллюзию. Он поднял кунай, пытаясь блокировать атаку Икару. Однако на его глазах длинный меч Икару, сверкнув лезвием, внезапно изменил траекторию срубящего удара на колющий, нацеленный прямо в сердце. В критический момент шиноби поспешно отклонился в сторону, перехватывая руку и пытаясь блокировать этот удар. Но в следующий миг блеснул холодный свет, и он почувствовал лишь легкую боль в горле, после чего мощное удушье захватило его сознание. Одновременно с этим кунай, которым он пытался отразить колющий удар Икару, рассек лишь пустоту. Шиноби тумана, глядя на окровавленный клинок в руке Икару, отступил, спотыкаясь, с недоумением в глазах. Он попытался что-то сказать, но смог издать лишь бессмысленные хрипящие звуки. Хо-хо-хо. Икару безэмоционально смотрел на противника, убирая меч. Причина, по которой тот допустил такую фатальную ошибку, заключалась ни в чем ином, как в технике иллюзорного меча, которую Икару применил во время атаки. Это привело к серьезному просчету в оценке ситуации, что и позволило нанести смертельный удар. В противном случае, даже будучи всего лишь чунином, противник не пропустил бы такую простую атаку. Техника иллюзорного меча оказалась поистине сокрушительной против шиноби такого уровня. Почувствовав, как жизненная сила противника стремительно угасает, Икару переключил внимание на другие цели. Он снова активировал технику мгновенного меча, и его фигура размылась, появившись перед шиноби тумана, которого он ранее контролировал с помощью иллюзии Шарингана. Свист блеснул смертоносный клинок. Икару взмахнул длинным мечом, легко перерезая горло беспомощного противника. Убив троих в мгновение ока, Икару своей хладнокровной жестокостью потряс шиноби тумана, но уже в следующий момент несколько из них, бросив прежних противников, ринулись к нему. Дело было вовсе не в их особой храбрости, а в простом понимании. Если позволить Икару продолжать такую бойню, все они были обречены на смерть. Именно поэтому самые сильные из них сразу же окружили его. Увидев это, Икару ничуть не смутился. Он убрал меч, стремительно сложил руки в печати и мгновенно высвободил мощное ниндзюцу, стихия ветра, лезвие ветра. Эта техника только недавно была доведена им до совершенства, и теперь представился идеальный случай испытать ее в реальном бою. Свист огромное прозрачное лезвие ветра вылетело вперед, устремляясь прямо на одного из такубицу джонинов с такой невероятной скоростью, что казалось, оно достигло цели в тот же миг, как было создано. Плюх, ветряное лезвие прошло сквозь тело противника, но в следующий момент тот превратился в лужу воды. Одновременно с этим, неподалеку, настоящий такубицу джонин вынырнул из подводной глади. Икару перевел взгляд на него, ясно различая на лице противника выражение сильного испуга. Очевидно, в критический момент применение водной замены было для него настоящим спасением. Только опытный боец, годами сражавшийся на полях битв, мог действовать на одних рефлексах, когда тело реагирует быстрее, чем успевает подумать разум. Иначе, учитывая его уровень силы, на таком близком расстоянии, принимая во внимание невероятную скорость лезвия ветра, он едва ли смог бы уклониться, полагаясь только на реакцию. В этом и заключалась истинная сущность боя. Победа и поражение никогда не предопределены заранее, и даже слабый иногда может добиться успеха, прибегая к хитрым приемам. Но Икару не любил находиться в невыгодном положении и не стремился к использованию уловок и хитростей. Он предпочитал подавлять противника чистой, сокрушительной силой, придерживаясь древнего принципа «сила решает все». С этой твердой мыслью Икару выхватил длинный меч, влил в него чакру стихии ветра, отчего клинок засиял ярким голубым светом, и вновь активировал технику мгновенного меча. Вжух, силуэт Икару материализовался прямо перед противником, его сверкающий меч взметнулся в смертоносном полумесяце, целясь прямо в незащищенную шею. Шиноби среагировал с не меньшей скоростью, мгновенно вскинув кунай, чтобы блокировать эту смертельную атаку. Глава 365. Вынужденное отступление. Дзин. Чистый звук столкновения металла разрезал воздух. Длинный клинок и кунай соприкоснулись, высекая искры в момент, когда оба противника мерились силами. В тот же миг несколько сюрикенов, брошенных другими шиноби тумана, устремились к Икару, атакуя его сзади и сбоку. Почувствовав опасность, Икару немедленно ослабил давление и, воспользовавшись техникой телесного мерцания, покинул прежнее место, уходя из зоны поражения. Однако шиноби тумана оказались на редкость настойчивы, увидев, что он уклонился, они тут же снова метнули в него сюрикены. Стоп, не только сюрикены. Среди них было несколько кунаев. Шаринган Икару стремительно вращался, и он заметил на кунаях несколько взрывных печатей. Без малейших колебаний он мгновенно зафиксировал взглядом эти кунаи, перевернул ладонь, и в промежутках между пальцами словно из ниоткуда появилось такое же количество его собственных кунаев. В следующий момент они полетели вперед, точно ударяя по вражеским и отбивая их все. Что касается сюрикенов, Икару, метнув кунай, тут же использовал технику телесного мерцания, чтобы уклониться. Бум-бум-бум, кунаи со взрывными печатями упали на морскую поверхность, вызывая серию взрывов. Ослепительный свет вспыхнул над водой, и огромные массы морской воды взметнулись вверх, обрушиваясь подобно проливному дождю во всех направлениях. Трехтома и Шаринган Икару внимательно осмотрел окрестности, сквозь водяную завесу фиксируя каждого шиноби тумана, атаковавшего его. Затем его фигура мелькнула, и он применил технику мгновенного меча, появляясь перед ближайшим противником, всего лишь Чунином. Глядя на его довольно юное лицо, можно было догадаться, что этот человек, вероятно, был талантом в деревне скрытого тумана. Возможно, именно поэтому он осмелился принять участие в нападении. Но всего лишь талант, разве Икару убил их мало? Подобные мысли промелькнули в его голове, и Икару сделал взмах мечом, готовя технику иллюзорного меча, которую решительно применил в тот момент, когда противник начал реагировать. Кадзиме Мидзуки показалось, что перед глазами все поплыло, и угол замаха Икару словно изменился. Он собирался соответствующим образом отреагировать, но в этот момент внезапно вспомнил о товарище, только что убитом Икару. В его голове промелькнула искра озарения, и, сдерживая инстинкты, он не изменил свое защитное движение. Увидев это, Икару прищурил глаза и подумал, в нем что-то есть. В следующий момент длинный клинок и кунай столкнулись, издавая чистый звон металла. Ощутив ужасающую силу, передаваемую через кунай, Кадзима Мидзуки, хоть и был оттеснен назад, сохранял необычайно яркий блеск в глазах. В этот момент он чувствовал, будто раскусил уловку Икару, и его переполняло волнение. Благодаря своей мощной духовной силе Икару остро чувствовал состояние противника и недоумевал. Он всего лишь отразил одну атаку, стоит ли так радоваться? В этот момент он еще не знал, что противник считал, будто разгадал его технику иллюзорного меча. Если бы он знал, наверняка бы презрительно усмехнулся. Если бы его технику было так легко раскрыть, разве джонины деревни скрытого тумана чувствовали бы себя против него так скованно? Возможно, этот шиноби просто лягушка на дне колодца. По сравнению с обычными людьми он мог казаться гением, но рядом с настоящими гениями мира шиноби все еще сильно отставал. По крайней мере, в самопознании и самоопределении он был далек от истинных мастеров. Возможно, только после сокрушительного поражения он мог по-настоящему пробудиться и затем либо упорно стремиться к силе, либо смириться с поражением. А сейчас был идеальный шанс. Однако Икару не был настроен обучать своего противника. Как только тот отбил его удар, левая рука Икару тут же метнулась вперед, и в его ладони сформировался бледно-голубой шар высокоплотной чакры. Затем он устремил Расинган вперед. Чувство крайней опасности нахлынуло на Кадзиму Мидзуки, но прежде чем он успел что-либо предпринять, техника ударила его в живот. Пуф, кровь брызнула изо рта Кадзимы Мидзуки. Он отступил на несколько шагов, временно увеличив дистанцию между собой и Икару. Однако это было не лучшим решением. Блеснул холодный свет, Икару снова взмахнул длинным клинком, целясь прямо в шею противника. Почувствовав опасность, Кадзима Мидзуки попытался уклониться, но было слишком поздно. «Нет!» — вырвался из его уст яростный крик, полный негодования. Однако в следующее мгновение звук внезапно оборвался. Икару отвел клинок, стряхнул с него кровь и даже не взглянул на поверженного противника. Но его безразличие не означало, что остальные были также равнодушны. Увидев Кадзиму Мидзуки с наполовину разрезанной шеей и быстро угасающей жизненной силой, шиноби средних лет, только что метавший кунай, тут же потерял контроль над эмоциями и громко крикнул: «Мидзуки!» Этот голос был полон такой скорби, что леденил душу. Очевидно, между этими двумя была какая-то близкая связь. Однако для Икару это не имело значения. Он лишь бросил беглый взгляд и, воспользовавшись эмоциональным потрясением противника, захватил его с помощью иллюзии Шарингана. Затем один кунай стремительно вылетел из его руки и вонзился в горло шиноби. Бум! Этот шиноби средних лет рухнул навзничь, схватившись за горло, и погрузился в морские глубины. Все произошло настолько стремительно, что к моменту гибели обоих противников остальные, готовившиеся окружить Икару, только начали приходить в себя. Они переглянулись, а затем все вместе пошли в атаку. Однако по сравнению с предыдущей ситуацией они держались ближе друг к другу, явно опасаясь его внезапных атак. Но даже при такой осторожности, против Икару им было трудно получить какое-либо преимущество. Под их совместной атакой он действовал с легкостью мастера, и за короткое время еще двое погибли от его руки. Наконец, шиноби тумана не выдержали. «Отступаем!» В итоге кто-то выкрикнул это, и все шиноби тумана на поле боя начали отходить к далеким боевым кораблям. Увидев это, Икару проигнорировал остальных и бросился за одним из шиноби, оказавшимся последним. Поначалу некоторые его товарищи хотели помочь, но после того, как Икару убил еще одного, никто больше не обернулся. Шиноби, которого настиг Икару, глядя на удаляющихся товарищей, был полон отчаяния. Он хотел сражаться до последнего, но Икару не дал ему такой возможности. После десятка приемов Икару нашел брешь в защите и применил демоническую иллюзию, технику сковывающего кола, чтобы обездвижить противника. Затем, с помощью техники телесного мерцания, он оказался позади и нанес резкий удар рукой по его шее. В следующий момент глаза шиноби закатились, и он потерял сознание. Икару схватил его за воротник, предотвращая падение в море. Шух-шух-шух, Учихатика и остальные подошли к нему. Икару окинул взглядом всех присутствующих и, обнаружив, что только двое погибли, молча кивнул. Хотя эта группа шиноби тумана и уступала в силе тем, кого сдерживал теневой клон, они все же были неплохи. То, что за такой долгий период они потеряли всего двоих, уже можно было считать отличным результатом. Учихатика взглянул на бессознательного пленника в руках Икару и спросил: «Командир, что будем делать дальше?» Услышав вопрос, Икару бросил взгляд на четыре боевых корабля деревни Скрытого Тумана, виднеющихся вдалеке на горизонте, и глубоким голосом ответил: «Сначала вернемся, потом решим». Глава 366. Тайны разведки и боевая подготовка прошло более получаса с момента событий. Икару с отрядом наконец вернулись к форпосту на утесе Орлиного Клюва, но даже не успев приблизиться к нему, были перехвачены шиноби Канахи. Очевидно, его теневой клон, вернувшийся раньше, уже успел организовать оборону. После подтверждения личности Икару с товарищами беспрепятственно поднялись на утес, развеяв технику теневого клонирования. Он мгновенно впитал все воспоминания своего клона, узнав обо всех сделанных им распоряжениях. Тут же он понял, что ему нечего больше делать, все необходимые действия, включая оповещение патрульных отрядов о возвращении и установлении связи с Курозавой Нарики, теневой клон уже выполнил безукоризненно. Решив не вмешиваться в чужие дела, Икару обратил внимание на лежащего рядом без сознания Чунина из деревни Скрытого Тумана. Поднявшись и подойдя к нему, он отвесил ему несколько звонких пощечин, приводя в чувство. Затем, не давая ему опомниться, применил иллюзию Шарингана и начал методично извлекать воспоминания, связанные с текущей миссией. Время текло неумолимо, минута за минутой. Икару тщательно просматривал каждый фрагмент памяти пленника и, затратив немало усилий, наконец выяснил истинные планы и цели деревни Скрытого Тумана. Во-первых, с уверенностью можно было сказать, что несмотря на значительное количество задействованных шиноби, Эта операция все же носила разведывательный характер, однако главной целью разведки был именно их форпост на утесе Орлиного Клюва. Если бы им удалось прорваться без особых проблем, разведывательная операция немедленно превратилась бы в полномасштабное вторжение. В этом случае резервные отряды скрытого тумана тут же прибыли бы к месту и присоединились к бою. Но если бы операция пошла не по плану, они бы быстро отступили, сохранив силы для следующего нападения. Что касается причин, по которым противник не провел предварительную разведку перед нападением на форпост, их было две. Во-первых, этот форпост изначально был местом, которое легко атаковать и трудно защищать, поэтому особой подготовки не требовалось. Во-вторых, после двух предыдущих прорывов скрытый туман уже имел достаточно сведений об этом месте, что исключало необходимость в дополнительной разведке. Напротив, такая тактика позволяла использовать стратегию изматывания противника, застав их врасплох. Как и в прошедшие дни, когда на других участках обороны обнаруживались следы разведывательных отрядов тумана, а здесь все оставалось подозрительно спокойным. В такой ситуации, даже без фактического присутствия врага, все в форпосте находились в постоянном напряжении, что истощало их силы и бдительность. Таким образом, когда шиноби тумана действительно атаковали бы, защитники неизбежно совершали бы ошибки. Таков был коварный замысел деревни скрытого тумана. Хаем, неплохо разыграли историю про волка. Холодно усмехнулся Икару, поднимая руку и применяя технику поглощения чакры. За считанные секунды он высосал всю чакру из пленника, а затем его духовную и физическую энергию. Стремительное истощение этих жизненно важных компонентов вскоре оборвало его жизнь. Икару небрежно махнул рукой, приказав стоящему рядом шиноби Конохи вынести тело, затем вернулся на свое место и поделился с остальными полученными разведданными и своими соображениями, чтобы они были в полной боевой готовности. И как раз когда он говорил, вдруг раздался отчетливый стук в дверь. «Тук-тук-тук, войдите!» — скомандовал Икару. В следующий момент в дверь вошел Чунин из Конохи. Икару окинул его внимательным взглядом и узнал ниндзя, которого теневой клон отправил для связи с Курозавой Нарики. У того также было летающее призывное существо, способное быстро установить связь со штабом. «Что случилось?» — спросил Икару. «Командир, только что от командира Курозавы поступило сообщение. В других местах тоже замечена концентрация шиноби тумана, хотя и не такая многочисленная. Он уже собирает отряды, готовясь перекрыть пути отступления шиноби тумана с нашего направления, и просит нас максимально задержать их». «Вот как», — задумчиво произнес Икару, махнув рукой. «Хорошо, я понял, можешь идти». «Есть, командир». Ниндзя отдал честь и быстро покинул помещение. Когда дверь закрылась, Икару обратился к остальным. «Похоже, разведданные из головы пленника были верны. В этот раз нас действительно атакуют основные силы скрытого тумана. Всем немедленно выдвигаться и приготовиться, действуем строго согласно плану». «Есть, командир». В унисон ответили шиноби и стремительно покинули зал для совещаний. Икару же молча закрыл глаза, сосредоточенно накапливая силы для предстоящего сражения. Честно говоря, он не слишком беспокоился об этой битве. Если у противника не хватит решимости поставить все на карту, они не смогут захватить этот форпост. Если это всего лишь разведка, он был полностью уверен, что сможет удержать позицию. К тому времени, когда прибудут подкрепления, для шиноби тумана наступит неминуемый конец. Промелькнуло еще полчаса. Солнце на горизонте давно склонилось к западу, а золотистые лучи заката заливали землю мягким сиянием. За прошедший час отряды, ушедшие в патруль, получив приказ, практически все вернулись в форпост. Теперь на утесе Орлиного Клюва собралось более 200 шиноби Конохи. Хоть это все еще уступало численности наступающих шиноби тумана, но уже представляло собой внушительную силу. Стоя на вершине утеса и наблюдая за четырьмя боевыми кораблями тумана, медленно приближающимися по морской глади, Икару сохранял абсолютное спокойствие. Через мгновение корабли тумана остановились, и с них сошло множество темных фигур, на глаз около 300-400 человек. Увидев это, Икару без секунды колебаний прыгнул с вершины утеса. Приближаясь к морской поверхности, он окутался мерцающим слоем голубого света. В следующее мгновение он уже твердо стоял на поверхности моря, как на твердой земле. Этот голубой свет был ничем иным, как искусно контролируемой чакрой стихии ветра. Хотя он еще не приступил к официальной разработке летающего ниндзюцу, но поразмыслить над этим в свободное время было не проблемой. Этот слой голубого света был его импровизацией, основанной на принципах техники мгновенного меча. С его помощью он мог падать с огромной высоты без малейшего вреда для себя. Как сейчас, прыгнув с такой головокружительной высоты, он все равно смог приземлиться мягко и элегантно. Этот впечатляющий прием, несомненно, ошеломил шиноби Тумана, наблюдавших издалека. Не дожидаясь их реакции, Икару резко оттолкнулся от водной поверхности и, словно пушечное ядро, помчался к противнику, будто собираясь в одиночку атаковать целую вражескую армию, излучая непоколебимую решимость и уверенность. Это повергло шиноби Тумана в еще большее замешательство и тревогу. Но вскоре, получив четкий приказ от командования, они собрались с духом и организованно бросились навстречу Икару. Видя, что расстояние между ними стремительно сокращается, Икару внезапно убрал меч, его руки молниеносно сложили необходимые печати, и после глубокого вдоха он высвободил мощную технику, стихия ветра, великий порыв. Из его рта вырвался яростный ураганный ветер, мгновенно превратившийся в огромный разрушительный вихрь, который, захватывая и закручивая морскую воду, устремился в плотные ряды шиноби Тумана. Очевидно, у него не было безрассудного намерения сражаться в одиночку против превосходящих сил противника. Все, что он делал ранее, было лишь искусным отвлекающим маневром, единственная цель которого – максимально приблизиться к противнику и выпустить этот сокрушительный вихрь. К сожалению, когда Хашигаки Кисами применял стихию воды, взрывную водяную волну, у Икару не было возможности скопировать и изучить эту впечатляющую технику, иначе сейчас он мог бы использовать ее, чтобы полностью утопить противников одним мощным ударом. Впрочем, ветряной вихрь тоже был исключительно эффективен в данных условиях. Если представить тайфун в открытом море, такое неукротимое стихийное бедствие не под силу преодолеть даже самому опытному воину. А стихия ветра, великий порыв, на которую Икару затратил более 3000 единиц чакры, обладала именно такой разрушительной мощью, хотя и длилась немного меньше настоящего природного катаклизма. Но для шиноби Тумана, оказавшихся на пути этой стихии, это все равно представляло смертельную опасность. Только благодаря тому, что реакция опытных ниндзя значительно превосходила возможности обычных людей, они успевали убежать или применить различные методы самозащиты, иначе потери среди них были бы катастрофическими. Но даже так их четко выстроенное боевое построение мгновенно рассыпалось в хаос, а именно этого Икару и добивался своим тактическим ходом. В тот же момент, когда он атаковал, около сотни шиноби Конохи тоже стремительно спустились с утеса и устремились к месту разгорающейся схватки. План Икару был просто гениален в своей простоте. Поскольку противник значительно превосходил их числом, а утес Орлиного Клюва с трех сторон окружен морем и крайне неудобен для обороны, лучшей стратегией было атаковать первыми, пока враг еще не успел закрепиться, нанести мощный упреждающий удар и тем самым подорвать боевой дух противника еще до начала основного сражения. Глава 367. Смертельная схватка. Убить. Прозвучал яростный возглас. Ветряной вихрь рассеялся за считанные мгновения. Шквальный ветер стих, и две противоборствующие стороны столкнулись в смертельной схватке. Воздух наполнился оглушительными боевыми кличами. Яркая вспышка бирюзового света озарила поле боя, и Икару применил технику мгновенного меча. Стремительно приблизившись к одному из противников, он взмахнул длинным клинком и перерезал ему горло прежде, чем тот успел осознать угрозу. Сразу после этого Икару молниеносно переместился, уклоняясь от куной, летящего сбоку. Развернувшись, он применил технику иллюзорного меча, перерезая сонную артерию атаковавшего, на чьем лице застыло выражение недоумения и ужаса. Пух хлынула кровь, окрашивая все вокруг в алый цвет. Не останавливаясь ни на секунду, Икару повернул голову к Чунину Тумана, бросившемуся на него справа. В его глазах вспыхнул зловещий узор, иллюзия Шерингана вступила в силу. В одно мгновение алая марева заполнила поле зрения противника, а когда тот сумел освободиться от влияния иллюзии, в его груди уже торчал длинный клинок Икару. С бесстрастным лицом, словно выполняя обыденную работу, Икару извлек меч из тела поверженного врага. Сделав стремительный шаг в сторону, он обошел падающий труп и устремился к следующему Чунину Тумана. Строй шиноби Тумана был полностью разрушен его мощной техникой стихия ветра. Великий порыв, и они временно были вынуждены сражаться поодиночке. Это позволило Икару в считанные мгновения лишить жизни нескольких противников, подобно смертоносному вихрю, прорезающему их ряды. Однако шиноби тумана не собирались сдаваться без боя. Когда Икару добрался до шестого противника, наконец подоспело подкрепление, джонин тумана. Хотя это был всего лишь такубицу джонин, но даже его было достаточно, чтобы задержать Икару пусть и на краткий миг. И за это драгоценное мгновение к месту схватки успели приблизиться еще несколько джонинов тумана. Среди них самым грозным противником оказался Юкикадзе, тот самый, кто совсем недавно сражался с теневым клоном Икару. Он сразу же перешел в атаку, намереваясь проучить дерзкого противника. Воздух наполнился пронзительным звуком сю-сю-сю, и бесчисленные ледяные иглы полетели в сторону Икару. Они рассыпались вокруг, подобно цветам, которые разбрасывает небесная дева, покрывая всю область вокруг него смертоносным ледяным дождем. Шаринган Икару стремительно вращался, анализируя траекторию каждой иглы. Убедившись, что уклониться невозможно, он немедленно поднял обе руки, молниеносно сложил печати и, за мгновение до того, как ледяные иглы достигли цели, применил защитную технику.